Глава 67. «Вот ты где!» Находит меня на выходе из гимназии Вадим. «Я думал, ты снова в своем закутке!» Тянется поцеловать. Я не отстраняюсь, но и не подаюсь навстречу. Перед глазами стоит та запись из клуба, а в ушах звучат слова подруги, что никак не укладываются в голове. Не мог он просто не мог. «Ты чего такая?» Приобнимает меня за плечи сводный и ведет на парковку. Слышу его вопрос, но не в состоянии ответить хоть что-то. Язык стал каким-то сразу огромным и неповоротливым. Я не могу заставить его двигаться. «Дай!» — замирает Вадим, разворачивая меня к себе лицом. Мне кажется, что я не совсем отдаю себе отчет в своих поступках. Шумно втягиваю воздух, да рези в легких. А затем достаю смартфон и включаю видео, что переслала мне Стелла, показывая это Вадиму. Стоит сводному опустить глаза к моему гаджету, как его взгляд темнеет, а на лице появляется нечитаемая маска. Скулы заостряются, а ноздри раздуваются так сильно, что не остается сомнений. Он с трудом сдерживается, чтобы не потерять контроль и не выйти из себя. Мне же становится все ясно по его реакции. Я не хочу ничего от него слышать, а он ничего и не говорит, что ранит еще больше. Он ведь обещал. Я отворачиваюсь от него и иду к парковке, где ждет водитель. Внутри меня такая сильная боль, что каждый шаг дается с трудом. Меня буквально разрывает под ребрами. Кажется, что там уже все органы всмятку. «Тай!» Вадим ловит меня за локоть и смотрит прямо в глаза, тяжело дыша. «Я могу объяснить». «Как и то, почему ты после уроков уезжал с этой девицей на ее машине?» Вглядываюсь в насыщенную зелень его радужек и вижу там растерянность. «Думал, все в этой школе так и продолжают подыгрывать тебе и делать из меня дуру?» «Нет, нашлись те, кому я дорога». «Ты мне дорога. И это все не так. Я никогда не считал тебя дурой», — говорит он, морщась, будто ему больно. «Но твои поступки говорят об обратном. Внезапно ощущаю такую усталость, что даже разговаривать не хочется». «Я люблю тебя и не стал бы». «Хорошо. Тогда что это было? Ты же с ней раньше спускал пар, верно?» Из меня вырывается смешок, стоит только вспомнить непосредственность этой модельки. Я понимаю, что ты не можешь вечно меня ждать, но можно же сделать это как-то по-человечески, сказать в лицо, а не наблюдать, как вся школа надо мной смеется. «Да черт!» — стискивает он зубы плотнее. «Все не так!» «А как?» — пытаюсь прочитать по его лицу, было у него с ней что-то или не было. Она приводила агента на игру, вербующего баскетболистов. Мы обсуждали это, и потом ездили здесь с ним навстречу. Не разрывает зрительного контакта с водной. «Поэтому ты ее целовал?» «Что? Нет!» — распахивает он глаза. «Я не целовал ее!» «Тогда почему ничего не сказал? Почему снова промолчал, хотя обещал?» «Потому что...» Делает он глубокий вдох. «Мне поступило другое предложение». «Какое, черт возьми, другое предложение? Меня трясет. За последние полторы недели подобных совпадений становится слишком много, и моя нервная система не выдерживает. Я не хочу ревновать Вадима так сильно, но для этого мне нужно, чтобы он перестал давать мне для этого поводы и умалчивать о каких-то событиях в своей жизни». Он делает глубокий вдох. «Мне предложили грант в Америке, как спортсмену». Ошарашивает он меня. «И поэтому я зацепился за эту возможность поговорить с агентом здесь, послушать, что мне предложат, потому что я не хочу уезжать от тебя». Говорит с каким-то отчаянием. И смысл услышанного долетает до меня с каким-то опозданием, потому что я практически не реагирую на него. Точнее, не знаю, как реагировать. «Нет здесь для меня хороших предложений. Тогда как там у меня есть возможность построить спортивную карьеру. Эта новость производит на меня эффект разорвавшейся бомбы. Я уже не помню ни про видео, ни про его поездки с бывшей. Все, о чем я думаю, это то, что у него есть перспективы там. И это значит... Ты... Облизываю пересохшие губы. Ты решил уже? Смотрю на него, не двигаясь. Мимо нас проходят другие баскетболисты и болельщицы, но я не вижу никого и ничего, кроме парня напротив. Человека, ставшего моим миром, без которого я не представляю, как мне жить дальше. Вадим отводит взгляд в сторону, шумно сглатывая, а затем возвращает внимание ко мне. Грудную клетку сжимает невидимым прутом, и я не могу даже втянуть воздух, потому что он застревает где-то на полпути. «Ответь, Вадим!» — разносится мой голос по парковке. «Да», — кивает он, играя желваками. «Я решил». «Говори. Хочу зажмуриться и не слышать ответа, после которого наша жизнь не будет прежней. И вообще ничего в жизни теперь не будет прежним. Я возвращаюсь в Америку». Вот и все. Пластырь сорван. Он сделал свой выбор. И это не я.